Глава 372. Нин Юя. Хуан Фу Пинцин не могла понять, почему Хан Сень принял такое решение. Хотя этот человек прошел эволюцию всего год или два назад и его показатели были невысокими среди прошедших эволюцию, но его показатель физической силы был около 40 очков, а для непрошедших эволюцию, он был невероятно сильным. Атаки непрошедших эволюцию, для этого человека были бесполезными. К тому же, он практиковал сверхискусство, которое называлось «железная кожа», оно могло изменять структуру клеток тела. Практикующий имел большую защиту, и не мог получить повреждений от оружия. У Хан Сеня не было возможности противостоять этому парню. Однако Хан Сень все равно решил пойти на это. В глазах Хуан Фу он был просто сумасшедшим. Почему? Объясни мне, Хуан Фу Пинцин казалась раздраженной. Потому что я смогу победить его, спокойно ответил Хан Сень. Этот парень действительно был сильным, даже сильнее, чем черепаха. Но ему не хватало только одного – скорости. Также было важно и то, что теперь Хан Сень был не таким человеком, как раньше. Он стал очень сильным, к тому же у него было кинжал от суперсущества, проклятого волка. Просмотрев видео с мускулистым парнем, Хан Сень убедился, что сможет победить его. На самом деле, с недавно приобретенным кинжалом, Хан Сень стал самым злым врагом. Парень имел хорошую физическую силу, но был медленным, что делало его просто мишенью для Хан Сеня. Кроме того, уровень физической силы был не настолько велик, чтобы легко победить Хан Сеня. Если Хан Сеню достанется в соперники этот парень, то ему хватит сил с ним сражаться. Хуан Фу Пинцин недоверчиво смотрела на Хан Сеня. Она не могла поверить в то, что только что услышала. «Ты думаешь, что сможешь победить его?» «Да», — решительно ответил Хан Сень. «Ты уверен, что ты сейчас не болен и не пьян?» Хуан Фу хотелось залезть в голову Хан Сеня, чтобы понять, о чем он думает. В ее глазах человек, не прошедший эволюцию, утверждающий, что сможет победить такого парня, был таким же смешным, как муравей, который уверен в том, что сможет поднять слона. «Я не болен и не пьян. Я абсолютно трезв», — серьезно ответил Хан Сень. «Сестра, если ты уверена, что моим соперником будет этот парень, то я на 100% уверен, что смогу его победить. Но ты уверена, что это будет именно он?» Хуан Фу молча уставилась на Хан Сеня. Она все равно не могла поверить в то, что слышала. Однако, было похоже, что Хан Сень не шутит. Хуан Фу была вынуждена пересмотреть свое заявление. «Ты не шутишь». Хуан Фу хотела еще раз убедиться в решении Хан Сеня. Она пристально смотрела в его глаза. «Нет, думаю, никто не решится шутить, когда дело касается жизни», — серьезно сказал Хан Сень. Хуан Фу Пинцин сказала: «Я не могу понять, из-за чего ты сошел с ума. Ты понимаешь, что можешь попрощаться со своей жизнью. Если ты пойдешь, то уже не сможешь вернуться. Если ты проиграешь, то однозначно умрешь. А если я выиграю, меня оставят в живых?» — спросил Хан Сень. Вздохнув, Хуан Фу Пинцин ответила: «Человека, который отвечает за VIP-раздел, зовут Нин Юэ. Наверное, ты не слышал его имени, но ты должен знать его брата, который мне приходится двоюродным братом, это Сын Небес, брат Сына Небес». Хан Сень начал колебаться. На самом деле Нин Юэ брат-близнец Сына Небес. Когда они родились, то Нин Юэ весил 8 футов и был здоровеньким ребенком, однако Сын Небес весил всего 5 футов и был очень болезненным. Их дедушка верил в судьбу и пригласил гадалку. Она сказала, что судьба Нин Юэ может повлиять на судьбу брата. Тогда она назвала здорового ребенка Юэ, это имя помогло окрепнуть его брату. Кроме их деда, никто не верил, что если они изменят имя здорового ребенка, то это повлияет на Сына Небес. Однако, к большой радости, после того, как они назвали его Юэ, Сын Небес стал быстро поправляться, а здоровье Нин Юэ становилось все хуже и хуже. Он до сих пор так полностью и не поправился. После того, как умер дедушка, мама обратилась к другой гадалке, чтобы она вылечила Нин Юэ. Однако та гадалка лишь покачала головой и перед своим уходом сказала несколько предложений. Хуан Фу Пинцин сделала паузу. «Каких предложений?» Хан Сеню было очень любопытно. «Юэ означает луна, это имя не подходит для человека. Так как у Нин Юэ была сильная судьба, то это имя сильно вредило ему». Однако, Хуан Фу Пинцин криво улыбнулась и продолжила. Гадалка взглянула на Сына Небес и замолчала. Все поняли, что она хотела сказать. Если Нин Юэ сменит имя, то Сын Небес снова окажется в опасности. Итак, Нин Юэ по-прежнему зовут Нин Юэ? Спросил Хан Сень. Хуан Фу Пин Цин покачала головой и ответила. Их мама думала о том, чтобы изменить имя Нин Юэ, однако он сказал, что это имя дал ему дед. А так как дедушки больше нет, то он будет уважать его выбор. К тому же, его имя положительно влияло на его брата. Если он сменит имя, то его брат пострадает, а это будет значить, что он плохой брат. Он был готов страдать сам, чем стать плохим внуком и братом. Нин Юэ было всего 8 лет, когда он это сказал. «Какой великий человек!» – сказал Хан Сень и задумался. «Нин Юэ – это человек, который всегда играет по правилам. Если ты выиграешь, то он не позволит, чтобы ты умер. Но ты уверен, что сможешь выиграть?» – снова спросил Хуан Фу Пин Цин. Она не верила, что Хан Сень действительно сможет выиграть. «Учитывая то, что ты знаешь обо мне, ты считаешь, что я пойду на то, в чем не уверен?» – спокойно спросил Хан Сень. Хуан Фу Пин Цин молчала. Действительно, она прекрасно знала, что Хан Сень никогда не рисковал и тем более не был идиотом или сумасшедшим. Однако ей все равно было трудно поверить в то, что Хан Сень может победить этого парня, который прошел эволюцию. Все-таки, между прошедшим эволюцию и не прошедшим была очень большая разница. «Сестра, пожалуйста, постарайся что-то сделать, чтобы этот парень стал моим соперником», — сказал Хан Сень. «Хорошо», — Хуан Фу вздохнула, но все-таки согласилась. «Надеюсь, что Нин Юэ там не будет. Если честно, то несмотря на то, что Нин Юэ мягкий человек, рядом с ним мне всегда неловко. Мне намного лучше быть рядом с Сыном Небес, у которого ужасный характер». Глава 373. Сатана. Хан Сень расспросил о всех соперниках, которые могли ему достаться, и только после этого согласился сражаться от имени Ван Ди. Он попросил Ван Ди отдать ему душу перед началом сражения. Ван Ди должен был отдать ему дополнительную душу существа со священной кровью и оружие от души существа со священной кровью. Но так как они были в разных убежищах, то Хан Сень попросил Хуан Фу Пин Цин, чтобы она договорилась со своим человеком, который мог бы их забрать, и позже передать Хан Сенью. Оказалось, что оружием был топор, который совершенно не интересовал Хан Сеня. А вот дополнительная душа была именно такой, которая была ему необходима. Хуан Фу Пин Цин отправилась в VIP-раздел и встретила там Нин Юэ. Она не смогла избежать встречи с ним. «Брат», — позвала его Хуан Фу Пин Цин. Каждый раз, когда она с ним встречалась, то начинала нервничать. Хотя Нин Юэ обладал мягким характером, но от его взгляда еще с самого детства у нее по спине начинали бегать мурашки. Поэтому она была ближе с Сыном Небес, хотя он был эксцентричным и высокомерным. Хуан Фу сама не могла понять, почему все именно так. «Пин Цин, мы очень давно не виделись», — Нин Юэ погладил по голове Хуан Фу и улыбнулся. Его глаза напоминали два полумесяца. Нин Юэ был очень похож на Сына Небес, только он был более худощавым, чем его брат. У юноши были бледными лицо и даже губы. Нин Юэ был двоюродным братом Хуан Фу, но они мало общались. Когда они были маленькими, Хуан Фу как-то была в его семье и случайно сломала драгоценную старинную вещь, из-за чего сильно испугалась. Тогда Нин Юэ также погладил ее по голове и взял всю ответственность на себя. Хотя ему сильно досталось, но он так и не признался. Хуан Фу Пин Цин была очень благодарна ему, но по непонятным ей самой причинам, девушка не могла сблизиться с ним. Даже когда Нин Юэ дотрагивался до ее головы, ей всегда хотелось уклониться. Перед Нин Юэ даже такая сильная женщина, как Хуан Фу Пин Цин, смущалась. У Хуан Фу с Нин Юэ было мало общего, поэтому она сразу спросила. «Брат, я кое о чем хотела тебя попросить. Пин Цин, для тебя все, что угодно, если только это не против правил», — с улыбкой сказал Нин Юэ. Сказав это, Нин Юэ сильно закашлялся. Его лицо еще сильнее побледнело. «Брат, тебе не стало лучше?» — взволнованно спросила Хуан Фу Пин Цин. «Это не имеет значения. Я уже привык», — с улыбкой ответил Нин Юэ. «Так о чем ты хотела попросить?» «Брат, кое-кто, с кем я знакома, находится в VIP-разделе», — Хуан Фу начала быстро говорить. «Пин Цин, ты же знаешь, что некоторые правила нельзя нарушать. Кхе-кхе», — сказав, Нин Юэ снова начал кашлять. «Брат, я не хочу просить, чтобы ты отпустил его. Я хочу попросить, чтобы ты сделал его соперником Те Куана», — стиснув зубы, сказала Хуан Фу Пинцин. Хотя она считала, что это очень плохая идея, но она уважала выбор Хан Сеня. «Он твой враг?» – удивленно спросил Нин Юя и посмотрел на свою сестру. «Нет», – Хуан Фу быстро покачала головой. «Он прошел эволюцию». «Нет». Нин Юя стало интересно. «Интересно, и как его зовут?» «Хан Сень». «Брат, ты сможешь это сделать». Каждый раз, когда она оказывалась перед Нин Юя, девушка чувствовала неуверенность. «Если это не нарушит правила, то сделаю все, что пожелаешь». Нин Юэ с любопытством смотрел на Хуан Фу. «Это значит, да». Хуан Фу обрадовалась. Нин Юэ кивнул, его уголки губ начали дергаться, похоже, он пытался сдержать кашель. VIP-раздел был местом, где вся темная сторона человека могла вылезти наружу. В этом месте было полно зрителей и ринг, с которого множество раз смывали кровь. Никто не видел лиц присутствующих. На всех были маски. Очень многие посетители просто не хотели, чтобы их заметили в таком месте. Хотя можно было смотреть прямую трансляцию через Skynet, но многие предпочитали живое шоу. Имя Тэ Куан было хорошо известно в VIP-разделе. Но не из-за того, что он обладал невероятной силой. Он все еще был новичком среди прошедших эволюцию, но он обладал хорошим потенциалом. Однако в VIP-разделе для непрошедших эволюцию, которые не могли выплатить свой долг, Тэ Куан был настоящим кошмаром. После просмотра сражения с его участием, люди прозвали его Сатана. Именно из-за своей жестокости, он и получил такое прозвище. Для непрошедших эволюцию, Тэ Куан на самом деле был непобедимым и жестоким, как дьявол, жаждущий крови. Во всех прошлых сражениях у всех противников Тэ Куана были повреждены тела. Они были либо разорваны, либо у них была оторвана голова. Каждый раз, когда это происходило, зрители становились словно одержимыми. Аплодисменты заполняли всю территорию. Для них было неважно, кто был соперником Тэ Куана. Все, что они хотели увидеть, только жестокость сатаны. «Я оторву тебе голову», Тэ Куан снова был на ринге и выкрикнул своему сопернику. Присутствующие начали радоваться тому, что смогут увидеть кровь и смерть. На самом деле, все присутствующие были похожи на дьяволов. В комнате, расположенной над рингом, Нин Юэ выпил бокал вина, он с улыбкой смотрел на ринг. «Хан Сень, похоже, что это тот парень, которого раньше сильно ненавидел мой брат. Помешанный на заднице, глава специальной команды в замке стальных доспехов и не прошедший эволюцию. Интересно». Нин Юэ наблюдал, как Хан Сень выходит на ринг, на его лице появилась загадочная улыбка. Глава 374. Повреждение горла. Хан Сень был вынужден пройти множество процедур, до того, как смог официально представить Ван Ди. Самым важным этапом был тест на гены. С его помощью определяли, прошел он эволюцию или нет. Это был очень точный тест. Существовало четкое различие по генам среди тех, кто прошел эволюцию, и тех, кто еще этого не сделал. Поэтому было нетрудно определить, что Хан Сень еще не прошел эволюцию. Однако этот тест не мог определить уровень физической силы. В VIP-разделе существовало другое правило. Если кто-то был готов сражаться за другого человека, то его уровень должен был быть выше, чем у того, кого он заменял. Для Хан Сеня это было несложно. Он прекрасно контролировал свое тело и прошел тест с чуть большими показателями, чем у Ван Ди. После завершения всех процедур Хан Сень оказался на ринге. Хан Сень был полностью спокойным и смотрел на Тэ Куана, который ревел, как монстр. Ни громкие крики зрителей, ни угрозы Тэ Куана не могли повлиять на Хан Сеня. Каким бы ни был жестоким Тэ Куан, но он все равно был слабее Золотого Льва. Хан Сень не ощущал ни малейшего давления, только из-за того, что Тэ Куан был выше него. В святилище Бога было очень много огромных существ. Хан Сень неожиданно превратился в королеву фей, и на его голове появилась корона. В руке он держал кинжал от души проклятого волка и спокойно наблюдал за тем, как Тэ Куан пытался его спровоцировать. Несмотря на то, что Тэ Куан увидел, что Хан Сень призвал душу существа, сам он не собирался этого делать. С его уровнем физической силы, ему не нужно было использовать души существ, чтобы уничтожить не прошедшего эволюцию. Сумасшедшие зрители тоже были в восторге от того, что он голыми руками разрывал своих соперников. Тэ Куан также наслаждался этим чувством. После того, как исчезла лазерная завеса, Тэ Куан быстро пошел к Хан Сеню. На его лице была жестокая улыбка, Он начал разминать пальцы. Те Куан совершенно не думал о своей защите, потому что был уверен, что ему это не надо. Сверхискусство, железная кожа, которое он практиковал, могло защитить его плоть от любого оружия, которое существовало в первом святилище Бога. Даже самый сильный человек, среди не прошедших эволюцию, своим священным оружием мог оставить на его теле лишь небольшую царапину. От царапины Те Куан еще больше начинал гордиться собой, а зрители становились более веселыми. Те Куан хорошо знал, как угодить богатым людям, которые платили за острые ощущения. Смотря на то, как Те Куан приближается к Хан Сеню, Хуан Фу начала сильно нервничать, у нее даже вспотели ладони. Хотя Хан Сень много раз говорил, что сможет победить Те Куана, Хуан Фу все равно не могла в это поверить. Те Куан прошел эволюцию с максимальным количеством священных очков. Человек, не прошедший эволюцию, по сравнению с ним был очень слабым. Все зрители были безумно рады. Наблюдая за тем, как Те Куан приближается к Хан Сенью и разминает пальцы, они начали безумно кричать. «Разорви этого ублюдка! Убей его! Оторви ему голову! Надери ему задницу!» Это напоминало сцену из ада. Тысячи дьяволов кричали, желая увидеть смерть. Внезапно Те Куан оказался возле Хан Сеня. Он собирался схватить Хан Сеня за плечи. Несмотря на огромное тело, Те Куан был довольно быстрым. В глазах не прошедшего эволюцию, скорость Те Куана можно было сравнить со скоростью молнии. Даже человеку, который еще не прошел эволюцию, но уже собрал максимальное количество всех видов очков гена, движения рук Те Куана казались размытыми. Однако он был медленнее, чем черепаха в глазах Хан Сеня, который сейчас был королевой фей. Те Куан не казался быстрым. В тот момент, когда Те Куан собирался схватить юношу за плечи, он применил херис-мантру, его сердце начало стучать быстрее. Оно начало быстро перекачивать кровь, все тело Хан Сеня напряглось. Бум! Применив спартикл, движение ноги Хан Сеня стало размытым. Черный предмет мелькнул возле шеи Те Куана, а Хан Сень оказался за его спиной. «Ублюдок, может ты умеешь делать некоторые трюки, но моя плоть похожа на железо, твои дерьмовые кинжалы ничего не смогут мне сделать», развернувшись, закричал Те Куан. «Неужели?» Хан Сень без какого-либо выражения на лице смотрел на Те Куана. «КХМ». Те Куан хотел что-то ответить, но у него получилось издать только непонятный звук. Его шея была повреждена и потекла кровь. Зрители затихли. Жестокость тут же исчезла с лица Те Куана. Он был в шоке и пытался закрыть свою рану. Однако рана была очень глубокой и длинной. Что ни делал Те Куан, чтобы остановить кровотечение, но у него ничего не получалось. Через мгновение он упал на ринг и начал дергаться. После недолгого молчания зрители еще сильнее закричали. Хан Сень отозвал души и спустился с ринга. Он был поражен остроте кинжала, который смог так легко разрезать плоть человека, который прошел эволюцию и плоть которого казалась железной. Оружие оказалось настолько острым, что могло разрезать железо, как будто это было масло. Хуан Фу недоверчиво смотрела на уходящего Хан Сеня, не в состоянии поверить в то, что только что произошло. «Интересно, приведи его ко мне», — сказал Нин Юэ через камлинг. Наблюдая за Хан Сенем, у него начали сиять глаза. Хан Сеня привели в комнату, где он увидел улыбающегося Нин Юэ и нервную Хуан Фу Пин Цин, стоявшую возле него. «Привет, меня зовут Нин Юэ». Нин Юэ подошел к Хан Сенью и протянул правую руку, выглядящую безопасной. «Хан Сень», — Хан Сень пожал руку Нин Юэ. Энергетика, исходящая от Нин Юэ, отличалась от той, что описывала Хуан Фу Пин Цин. Пока Хан Сень не мог понять, какой именно была эта энергетика, у него не возникло чувства неловкости, как у Хуан Фу Пин Цин. Ему казалось, что Нин Юэ похож на маковый цветок, который заставляет людей дрожать. Также он ощутил какое-то притяжение. Глава 375. Предположение Хан Сеня. Нин Юэ был разговорчивым человеком и всегда знал, что сказать. Он никогда не заставлял людей ощущать неловкость или напряженность. Изначально Хан Сень думал, что ему будет довольно сложно выбраться из этого места. По крайней мере, он считал, что Нин Юэ не отпустит его просто так. Однако, поговорив с ним какое-то время, Нин Юэ отправил его обратно в академию. Во время разговора он даже ни на что не намекал. Этот разговор оказался довольно приятным. После того, как Хан Сень ушел, Нин Юэ запустил голографическую запись сражения и множество раз просматривал удар Хан Сеня, которым он убил Текуана. Смотря запись, один бог знал, сколько раз Нин Юэ пробормотал эту фразу. Это на самом деле кинжал. Возможно, у нас есть шанс относительно той вещи. На обратном пути, Хуан Фу с любопытством спросила у Хан Сеня, от какой души этот кинжал? Почему он такой острый? Ты одним ударом смог убить Текуана. Обычная душа существа со священной кровью, которая похожа на волка. Только из-за силы, он такой острый, усмехнувшись, ответил Хан Сень. Хуан Фу расширила глаза и уставилась на Хан Сеня. Просто благодаря силе. Это невероятно острый кинжал. Он смог разрезать горло прошедшему эволюцию, который, к тому же, практиковал сверхискусство, направленное на прочность плоти. Хотя его физическая сила около 40 очков, но это оружие очень впечатляющее для первого святилища бога. Тебе невероятно повезло. Хуан Фу замолчала, а потом сказала более серьезно. Но раз у тебя есть такой кинжал от души существа, и Нин Юэ его увидел, то у тебя могут быть проблемы. Нин Юэ не позволит, чтобы оно осталось у тебя. Будь очень осторожен. Почему? Хан Сень не мог этого понять. Никто не знал, что проклятый волк был суперсуществом, поэтому вряд ли кто-то стал бы вредить ему просто из-за острого кинжала. Хуан Фу какое-то время колебалась, а потом сказала: «Ты не понимаешь, такое оружие от души существа для Нин Юэ очень ценное. Оно может позволить ему достичь того, чего он хочет очень много лет. Ты думаешь, он упустит такой шанс?» Хан Сеню стало интересно, и он спросил у Хуан Фу: «А чего он хочет столько лет?» После слов Хуан Фу Хан Сень вспомнил о том, что оставил его дедушка, и то, о чем говорил его отец. Его дедушка в записной книжке написал: «Супергенна папа сказал, что можно взять тот кулон и обратиться к семье Нин за помощью. Может быть, семья Нин знает о суперсуществах и супергенах, но они не могут на них охотиться. Неужели его так заинтересовал кинжал?» У Хан Сеня было предположение, но он не мог узнать, правильно ли он думал или нет. Хуан Фу ответила: «Я сама толком не знаю. На самом деле, не только члены семьи Нин, но и люди из моей семьи иногда просят меня сделать то, чего я сама не понимаю. К тому же, есть некоторые вещи, о которых я не могу никому рассказывать». Похоже, что Хуан Фу Пин Цин оказалась в затруднительном положении, поэтому Хан Сень не стал больше ничего спрашивать. Однако даже те слова, которые она сказала, имели большое значение. Хан Сень вспомнил о том, что Сюй Руин собрала много людей, чтобы отправиться в гнездо. Если бы в гнезде можно было получить только душу существа со священной кровью, то для чего они тратили бы столько сил? Это было совершенно неразумно. Денег, которые заплатила звездная группа всем тем людям, вполне хватило бы, чтобы купить душу существа со священной кровью. Все-таки нанять целую специальную команду было очень дорого. Кроме того, были потрачены деньги и на сборы для того путешествия. Хотя Хан Сень не знал, сколько им пришлось потратить денег, но он был уверен, что это была большая сумма. Хан Сень подумал: а что, если они ищут гнезда не ради души существа со священной кровью, а ради суперсуществ? Ему казалось, что все это довольно странно. Опираясь на свой опыт, он мог сказать, что в яйце не было душ суперсуществ. Однако из яйца могли появиться суперсущества. Если бы звездная группа знала об этом, то они бы понимали, что Сюй Руин со своей группой не смогли бы убить суперсущество. Только в одном можно быть уверенным: семья Нин что-то знает об этом. Возможно, и Хуан Фу что-то знает. Но что именно они знали, пока непонятно. На следующий день, после того, как Хан Сень вернулся в Академию Черного Ястреба, он получил приглашение от Нин Юэ, в котором было сказано, что он может присоединиться к команде из звездной группы, которая отправлялась на охоту. Изначально Хан Сень хотел отказаться, но Нин Юэ сделал ему такое предложение, на которое он не мог ответить «нет». Звездная группа предлагала помочь Хан Янь перейти в хорошую школу, даже до того, как Хан Сень станет аристократом. Хан Сень планировал стать аристократом со священной кровью до того, как он уйдет в армию. Благодаря этому, он смог бы вовремя перевести свою сестру в хорошую школу. Однако сейчас Хан Сень решил пройти эволюцию с максимальным количеством супер-очков гена, но он был не уверен, что успеет вовремя это сделать. Он уже попробовал все, что было в его силах, но так ничего и не добился. Поэтому Хан Сень просто не мог отказаться от предложения Нин Юэ. Однако рядом с Нин Юэ Хан Сень чувствовал себя незащищенным, так как этот человек прекрасно умел манипулировать людьми. Он знал, чего очень хотел Хан Сень, и сделал ему такое предложение, на которое он просто не мог ответить «нет». «Нин Юэ, если вы планируете убить суперсущество, то для меня это тоже будет прекрасной возможностью. Даже если бы ты не сделал мне такого предложения, я все равно сказал бы да так, что все твои расчеты были напрасными». Хан Сень принял приглашение Нин Юэ и ждал. Если Нин Юэ будет пытаться убить суперсущество, то во всем первом святилище бога только у Хан Сеня было оружие, которое способно убить такое существо. Очень трудно сказать, кто же станет победителем. Глава 376. Первобытный лес. Хан Сень подписал с Нин Юэ соглашение. Сначала звездная группа должна была перевести Хан Янь, а потом Хан Сеню нужно было отправиться на юг от замка стальных доспехов в убежище веры, чтобы присоединиться к команде звездной группы. Хан Сень уже был в убежище веры тогда, когда возвращался с зеленого убежища, поэтому он знал дорогу. К удивлению Хан Сеня, Нин Юэ попросил своих людей принести в убежище веры те две души существ со священной кровью, которыми Ван Ди заплатил Хан Сеню. Кроме того, Нин Юэ позвал несколько сильных людей из звездной группы, чтобы они также присоединились к команде в убежище веры. Сам Нин Юэ находился очень далеко от убежища веры, поэтому не смог присоединиться к команде. Лидером был его человек, с максимальным количеством священных очков, его звали Ян Юнчен. Кроме Ян Юнчена было еще два человека, с максимальным количеством священных очков гена. У всех остальных тоже было достаточно много священных очков. Вместе с Хан Сенем их было 8 человек. Хан Сень еще сильнее поразился силе звездной группы. Ян Юнчен не рассказывал Хан Сеню, куда они пойдут и какова их главная цель. Хан Сень не стал расспрашивать, а просто последовал за командой в горы. Похоже, что ни Ян Юнчену, ни остальным не сильно понравился Хан Сень, и он их прекрасно понимал. Он не был членом звездной группы. Очевидно, то, что они попросили помощи у постороннего человека, было для них позором. Хан Сень не обращал на это внимания. Его вообще мало интересовали его спутники. Он думал только о дополнительной душе, которую получил от Ван Ди. Дополнительная душа существа со священной кровью называлась злым громом. Ее можно было применять к людям. Применив ее, Хан Сень обнаружил, что он оказался ошеломленным болью. Однако под воздействием души увеличивалась сила и скорость. В итоге, Хан Сень остался очень довольный эффектами. Хотя было минусом, что он цепенел от боли, но увеличение физической силы было именно тем, чего так хотел Хан Сень. Юноша попробовал применить все, что мог и призвать дополнительные души, в результате его физическая сила составила 35 очков. Учитывая, что у него было много супер-очков гена, даже его базовые показатели были невероятно высокими. Обычный человек, не прошедший эволюцию, с максимальным количеством мутантных очков может достичь показателя от 10 до 15 очков. Тот, кто собрал все священные очки, мог достичь от 15 до 20. Однако у Хан Сеня уже был показатель в 25 очков. Он был уверен, что если соберет еще супер-очки, то его физическая сила достигнет 30 очков. Если проходить эволюцию с максимальным количеством мутантных очков, то после эволюции ваш показатель будет 20 очков, и вы получите мутантное тело. Если проходить эволюцию с максимальным количеством священных очков, то показатель силы будет 30 очков, и ваше тело будет священным. Хан Сень предполагал, что когда он пройдет эволюцию, то получит супертело, а его физическая сила будет удвоена. Второй душой существа со священной кровью был топор. Он был очень большим с длинной рукоятью, Хан Сень мог использовать его вместо вращающегося копья, когда он не был в образе червонца. Однако Хан Сень знал только основные навыки владения топором, поэтому не очень хорошо мог им сражаться. «Мы скоро зайдем в первобытный лес. Будь внимательным, чтобы тебя не ужалили ядовитые жуки. Их яд нельзя нейтрализовать», — сказал Ян Юнчен до того, как они зашли в первобытный лес. Он это сказал не из-за того, что ему понравился Хан Сень, а из-за того, что Нин Юэ приказал им заботиться о безопасности Хан Сеня до тех пор, пока у него будет кинжал. Именно поэтому остальные участники команды были не рады Хан Сеню. Они считали, что он просто счастливчик, которому досталось такое мощное оружие. Хан Сеня это не волновало. Для кого-то человек, который собрал максимальное количество священных очков, казался невероятно сильным, но Хан Сень даже не думал об этом. Даже если бы эти парни уже прошли эволюцию, Хан Сень все равно не воспринимал бы их серьезно. «Почему мы не можем его просто перелететь?» Нахмурившись, спросил Хан Сень и посмотрел на деревья, чьи кроны закрывали небо. Хан Сень не боялся сражаться ни с одним существом из первого святилища Бога, кроме суперсуществ. Но в таком месте никто не был застрахован от ошибок. «Перелететь. Ты знаешь, сколько существ из первобытного леса умеют летать? Многие из них могут быть существами со священной кровью. Если ты хочешь умереть, то можешь попробовать перелететь», — сказал Чжутин, у него были усы. Парень с ухмылкой взглянул на Хан Сеня, как будто тот был идиотом. Хан Сень улыбнулся, но ничего не ответил. Ему нужно было только больше времени, чтобы пройти этот лес. Чтобы не пострадать от неожиданных опасностей, Хан Сень призвал броню от души существа со священной кровью, призрачного муравья. Хотя носить броню было не очень удобно, но она могла защитить его от всех небольших существ. Увидев, как сильно сверкает броня Хан Сеня, Чжутин сказал с презрением: «Ты облачился в такую броню, в этом темном месте, чтобы мы стали мишенями для всех существ. На самом деле, если бы Нин Юэ не просил их защищать Хан Сеня, то Чжутин прямо сказал бы, что он идиот. Используй другую броню. Это очень привлекательная», — сказал Ян Юнчен Хан Сеню. Хан Сень пожал плечами и отозвал свою броню. Он не хотел неприятностей. Так как его попросили ее снять, то Хан Сень так и сделал, не желая тратить время на споры. Все-таки, Хан Сень оказался здесь ради суперсущества. Но ему нужен был человек, который мог указать путь. Поэтому он не обращал внимания на такие мелочи. Чжутин вместе с Ла Лю, будете разведывать, Ян Юнчен точно был лидером этой команды. Он сказал, что Хан Сень должен находиться в середине, чтобы на него никто не смог напасть. Хотя Хан Сенью хотелось двигаться намного быстрее, чтобы, наконец, увидеть цель, но вся команда передвигалась с осторожностью, поэтому и он был вынужден идти медленно. Похоже, что эта команда была здесь не в первый раз. Они хорошо знали дорогу сквозь лес и избегали множества ненужных неприятностей. У них была определенная цель, поэтому они не собирались никого убивать по пути. Они старались избегать существ, а те, которые все же встречались на их пути, были убиты двумя людьми, идущими впереди. Менее чем через два дня команда добралась до огромной горы. У всех на лицах появилось мрачное выражение, и они уставились на Хан Сеня. «Мистер Хан, наша основная цель находится на этой огромной горе. Туда очень трудно добраться, поэтому ты оставайся здесь, а мы постараемся пригнать ее к тебе. Самое главное, не забывай о своей безопасности». Потом Ян Юнчен обратился к Чжутину. «Тин, ты будешь с Хан Сенем, если он умрет, то ты тоже можешь попрощаться с жизнью. Брат, расслабься. Я могу гарантировать, что он будет в полной безопасности», — сказал Чжутин, ударив себя в грудь. Глава 377. Гигантская улитка. Хан Сень с Чжутином спрятались за большим валуном у подножия горы. Они ждали, когда остальные заставят выйти существо. Хан Сеня впечатлил пейзаж. Горы и лес были очень красивыми. «Мы скоро должны увидеть существо. Ты сможешь мне сейчас хоть немного о нем рассказать?» — спросил Хан Сень у Чжутина. На протяжении их путешествия никто ничего не говорил Хан Сенью о существе, поэтому он понятия не имел, какое оно. Чжутин улыбнулся и сказал: «Ничего страшного в том, что ты не знаешь о существе. Все, что тебе нужно сделать, нанести удар, а остальное уже не твое дело. Но существо не будет же стоять на одном месте, чтобы я мог спокойно его убить, верно?» — нахмурившись, спросил Хан Сень. «Будет примерно так», — небрежно ответил Чжутин. Хан Сень был в шоке. Теперь ему казалось, что это не могло быть суперсущество. Как могло суперсущество быть неподвижным, если его хотят убить? Так как Чжутин больше ничего не хотел говорить, Хан Сень не стал дальше задавать вопросы, он начал пристально всматриваться в гору. Изначально, Хан Сень был уверен, что поднимется шум. Однако он не слышал ни шума сражения, ни рева, которые ожидал. Спустя пару часов, Хан Сень заметил группу людей, которые спускались с горы. Они двигались очень медленно и постоянно останавливались. Они были очень далеко и Хан Сенью мешали деревья, поэтому он не мог понять, что они делают. Хан Сень немного передвинулся, чтобы лучше разглядеть, чем они там занимались, но Чжутин быстро потащил его назад. «Стой, спрячься. Надо дождаться, пока Ян Юнчен подведет его ближе. У этого существа очень хорошее зрение, если оно тебя заметит, то весь план рухнет». Хан Сенью стало еще более любопытно. Его очень интересовало, каким было это существо. Пока Хан Сень ничего не видел, поэтому ему оставалось только ждать. Группа людей потихоньку приближалась к ним. Спустя некоторое время, когда Хан Сень увидел, что за ними следовало существо, он был в шоке. Это была гигантская улитка, размером с настоящую машину. Ее раковина была прозрачной, как нефрит, а плоть, которая находилась под ней, была огненно-красного цвета. Улитка преследовала людей, но была очень медленной. Хотя ее скорость была немного больше, чем у обычной улитки, но она передвигалась не быстрее идущего взрослого человека, поэтому никак не могла догнать парней. Парни были в разных сторонах от нее и постоянно стреляли то стрелами, то бросались в нее кинжалами, пытаясь заставить существо двигаться за ними. Однако никакое оружие не могло повредить ни раковину, ни плоть улитки. Стрела ударилась об раковину и разлетелась на куски. К счастью, эта стрела была просто оружием с содержанием зистали. Если бы она была от души существа, то ее обладатель уже плакал бы от разочарования. Оружие, которое попадало в красную плоть, отскакивало, как будто это была резина. Несмотря на то, что улитка выглядела сильной, похоже, что возле нее не нужно было соблюдать осторожность. Хан Сенью стало интересно, почему парни решили привести ее сюда, вместо того, чтобы попросить Хан Сеня подняться и убить ее там. Хан Сень не мог найти на это ответ, но был уверен, что парни сделали это не просто так. Хан Сень продолжал терпеливо ждать. «Не двигайся. Жди, пока они приведут улитку к валуну. Потом выйдешь и нанесешь удар. Помни, стоит действовать очень быстро. После удара, независимо от его результата, ты должен быстро отойти от нее», — сказал Чжутин Хан Сенью. Хан Сень кивнул, теперь улитка еще сильнее заинтересовала его. Юношу интересовал еще один вопрос. Какие же были навыки у этой улитки, что Чжутин так нервничал? Учитывая ее скорость, Хан Сень не мог понять, чем она может быть опасной. Когда улитка приблизилась к валуну, Хан Сень призвал кинжал от души проклятого волка, прислонился к валуну и ждал, когда она проползет мимо него. Чжутин затаил дыхание и тоже прислонился к валуну. Вскоре улитка оказалась возле валуна. Когда она проползала мимо, Ян Юнчен свистнул. Это был оговоренный сигнал к атаке. Хан Сень тут же вышел из-за валуна, держа в руке кинжал. Гигантская улитка была спиной к Хан Сенью, а из-под ее раковины торчала красная плоть, напоминающая юбку. Кинжал тут же устремился в плоть. До того, как кинжал коснулся ее, похоже, что улитка что-то почувствовала и попыталась увернуться. Но было слишком поздно. Черный кинжал уже порезал плоть. Хан Сенью казалось, что он отрезает кусок жилистой говядины. Хотя он смог повредить плоть, но рана была небольшой, а улитка тут же спряталась в раковине, оставив на земле лужу крови. Хан Сень попытался пробить раковину своим кинжалом. «Бежим!» – быстро закричал Чжутин. Хан Сень даже не успел дотронуться до раковины, как Чжутин натащил его. Внезапно, улитка, которая только что спряталась в раковине, вылезла из нее и полетела к Хан Сенью. Ее тело было красным, и она стала похожа на змею с крыльями. Глава 378. Трансформация. Бам! Красная плоть вылетела из раковины. Когда белая раковина упала на землю, то она разбила камни, а горы задрожали. Хан Сенью стало очень любопытно, сколько же весила эта раковина. Мягкая плоть, которая избавилась от раковины, стала невероятно быстрой. Она устремилась к Хан Сенью, как красная молния.